Я ее знала, — сказала Дарья Олеговна, не глядя ни на племянника, ни на друга. Она была... Что там скрывать? Столько лет прошло. Она была Бориной любовницей. «Дяди Бори?» — недоверчиво уставился на нее Бабкин. «Ледянина была любовницей твоего мужа?» «Была, была», — обреченно подтвердила тетушка. «Тут, в общем-то, и удивляться особенно нечему. Борька много чего позволял себе. Да я на все глаза закрывала. Понимала, что не всерьез его развлечение, но когда он ее встретил, все у него по-другому завертелось, не так, как он привык. — А вы откуда узнали? — быстро спросил Макар. — Да как не узнать, если он сам мне все и рассказал? Вздохнула Дарья Олеговна. Пришел, плакал, в ногах валялся. «Отпусти, — говорит, — люблю ее очень. Никогда я его раньше таким не видела. Знаешь, Сереженька, мне до того жалко его стало тогда, что я и о себе не думала. Иди, — говорю, — ведь и себя измучаешь, и меня». Он вещи собрал и ушел. Женщина замолчала, вглядываясь в блики света на полу, словно надеясь разглядеть в них что-то. Бабкин и Илюшин молчали, не торопили ее. Я, стыдно сказать, не выдержала. Продолжила Дарья Олеговна. Захотелось мне на нее посмотреть. Когда Боря уходил, он мне адрес оставил. Вот я и отправилась. По адресу. «И какая она была в молодости?» — спросил Макар. Тетушка Дарья подумала немного, потом сказала. «Знаешь, Макар, не сказать, чтоб красивая, яркая очень. Вроде смотришь, дешевая баба, а приглядишься и сам не понимаешь, почему оторваться не можешь». Жизни в ней было много, вот что. Долго я там стояла, смотрела на нее. Она во дворе на скамейке сидела, прохожих задирала. Кого задирала, с кем кокетничала. Потом Борька с работы вернулся, и я убежала, пока он меня не заметил. Стыдно стало. Самой 40 лет, а бегаю за соперницей, подглядываю, как девчонка. А потом... — Что было? — спросил Сергей сочувственно. — Он ведь вернулся, тетя Даш, я знаю. — Да ничего ты не знаешь. Не вернулся он. — А как же не он вернулся, а выгнала она его? Дарья Олеговна в сердцах ударила рукой по дивану, и пружины заскрипели. — Выгнала. Наигралась и не нужен стал. Вот в чем дело было. Когда Боря домой пришел, я сначала обрадовался, а потом смотрю, лица на нем нет. Что, спрашиваю, тяжело тебе пришлось? Вот тут он мне все и рассказал. И знаешь, Сережа, вот тут-то мне ее убить и захотелось. Она подняла на племянника взгляд, и эхо прежней ненависти отразилась в нем за то, что она дрянь с мужем моим сделала. Глухо сказала Дарья Олеговна, убить было как раз по заслугам. То, что увела, в себя влюбила, дело обычное, хоть и нехорошее, но вот что она из Борьки все соки выжила за 2 недели, помучила его, а потом выбросила, как ненужную вещь. Такого простить нельзя. — А ваш муж не хотел ей отомстить? — спросил Макар. — Боря? — Нет, не хотел. — Эх, Макар, Да он ничего не хотел, лишь бы она его к себе позвала, поманила, как собачонку. Гордость ему не позволяла самому прийти, ноги целовать, но я ж видела, как он от каждого звонка дергается, как в пот его бросает. А она не позвонила? — Позвонила, — усмехнулась тетушка Дарья. — Со мной поговорила дрянь эдакая. — Борис Филимонович дома? Позовите его, будьте так любезны. А Борька ж побледнел весь, когда понял, с кем я говорю. Трубку у меня из рук тянет, а у самого пальцы аж дрожат. Выслушал ее, покивал, сказал, да-да, я понял, завтра принесу. Разговор окончил, ко мне повернулся, а глаза у самого жалкие, собачьи. Денег она у него просила. Вот зачем звонила. — И он дал? — изумился Сергей. — Конечно, дал. Куда б он от нее делся? На завтра и побежал, отнес, вечером с работы вернулся, на кровать лег лицом к стене и говорит, — Дашенька, прости меня, я тебе обещаю, что больше с ней разговаривать не буду, искать ее не буду и из мыслей постараюсь выкинуть. Дарья Олеговна издала смешок, больше похожий на всхлип. Лежит Боря, разговаривает, будто со мной, а я-то понимаю. Он не со мной, он с душой своей разговаривает, только сам этого не видит. Сам себе обещает, не буду, мол, больше искать ее, не буду плакать из-за нее. Аж жалко мне его стало, хоть волком вой. И вот тут-то я и поняла, откуда в ней, твари, жизнь берется. Она из других ее высасывала, вот ей-богу. У тех, кто сильно любил, брала много, так что им самим почти ничего уже и не оставалось, а у тех, кто послабее, поменьше, но каждого обделила, каждому жизни меньше оставила, чтоб самой радоваться, самой мужиков приманивать, как на огонек. Вот когда я поняла это, тогда и захотела ее убить. Дарья Олеговна замолчала, и в наступившей тишине Макар обыденно спросил, — А почему же вы ее не убили, Дарья Олеговна? Или вы убили? Сергей дернулся, но ничего не сказал, сжавшись. Он ожидал ответа тетушки, сидевшей напротив него на стареньком диванчике. — Тетя, пожалуйста, — мысленно начал он, сам не зная, о чем собирается попросить ее. Но Дарья Олеговна посмотрела на Макара, грустно улыбнулась, и он сразу понял, что можно ни о чем не просить. — Нет, Макарушка, не убивала. А тогда не убила, потому что понимала. Меня поймают, обязательно поймают, а я Борю своего оставить не могу. Ты сам подумай, вот если б меня посадили, он и вовсе б не выдержал, себя бы винил, как пить дать. Что я, мужиков не знаю, что ли? Не могла я на него такую ношу возложить. А потом, когда здесь ее увидела, прислушалась к себе и подавно не стала. Бореньки нет давно, у меня жизнь своя, не городская, а деревенская. Если подумать, то мне от стервы даже польза была. — Какая польза? — не поверил своим ушам Бабкин. — Тетя, ты о чем? Она ж тебе жизнь испохабила. Дарья Олеговна снисходительно улыбнулась. Боре она жизнь испохабила. Твоя правда. И мне тоже, конечно, но я ведь поняла кое-что, когда с нами та беда случилась. Поняла, до чего сильно Борю люблю. 20 лет мы с ним к тому времени прожили. Я уж думала, что просто привыкла. Нет, не в привычке дело. В любви, Сереженька. В любви. Она сильнее ненависти, хотя иногда и по-другому кажется. Она встала со своего диванчика, взяла тарелку с остывшей картошкой, стоявшую перед Макаром, и вышла на кухню. Макар, задумчиво изучавший узоры на ковре, перевел взгляд на молчащего Сергея и негромко сказал: «Знаешь что, Серега, когда в другой раз будешь у меня про темную сторону людей спрашивать, свою тетю вспомни, может, тебе легче станет». Он поднялся и вышел вслед за тетушкой Дарьей сказать, что картошку можно не подогревать.